Глава третья. Егор, скотина, ржал, казалось мне, прямо в ухо, и без того усиливая головную боль и раздражение, какое появляется только если человек не выспался или выставил себя круглым идиотом. А я сделал и то, и другое. Бинго, мать его. А еще перед глазами лицо этой аферистки. Красивая зараза. Как тропический цветок или колибри. Егор, захлопнись. Приходилось говорить негромко, так как в висках стучало отбойными молотками. Я уже приканчивал вторую бутылку Гаторейда, а через 15 минут явится медсестра с капельницей, чтобы побыстрее пришел в норму. «Не могу», — счастливо всхлипнул друг по ту сторону телефона. «Ты просто охренительно погулял. Ты, который все держит под контролем. Вот что значит покутить, от души прямо. Жёнушка-то хоть красивая». Мрачная ночь прошла хорошо, умотал девчонку. Я запил таблетку от головы и процедил сквозь зубы. Она сбежала сразу после регистрации. И обреченно закрыл глаза, когда Егор расхохотался с новой силой. Ошикать начал, ублюдок такой. «Тим, поздравляю, ты стал главным героем ромкома. Посмотри вокруг, может, тебя снимают скрытой камерой. Ты там воздухом Вегаса надышался? Ты же не пьешь практически. Отмечал новую жизнь с чистого листа. Сообщил с сарказмом, который выглядел сейчас так же несчастно, как и мое отражение в зеркале напротив. Егор только счастливо хрюкнул в ответ. Я смотрю, начал ты ее с размахом. Представляешь, насколько ты душный, если жена сразу слилась. Ты! Рявкнул в сердцах, но тут же поморщился от невидимой иглы, вонзившейся куда-то в район правого глаза. «Егор, нужна твоя помощь. Хочешь, чтобы я прилетел и отгонял от тебя остальных претенденток в жены? Я тихо зарычал, как бы намекая, что хватит. Егор отличный друг, но берегов иногда не видит в упор. «Ладно, ладно». Он пришел на серьезный тон. «Так, догадаюсь. Ты проспался, охренел от того, что натворил, и теперь хочешь отыскать беглянку?» «Да. И занести абсент в черный список». Похоже, он отключает мои внутренние тормоза. Я пришлю тебе фото сертификата. Там фамилия, имя, адрес, возраст, дата рождения. Я не выдержал и треснул кулаком по подушке, представляя вместо нее свою голову. Как она вообще развела меня на это? Вот не зря Ева приняла яблоко от змея в раю. Не зря. Все они такие. Коварные. Еще и пахнет так искушающе. Ее запах врезался в память. Сладость и дерзость в одном флаконе. Спелый солнечный персик и терпкая нота черной смородины. Похоже, приятель, ты отключил все свои внутренние тормоза. И серьезно попал. Егор вроде и продолжал говорить с насмешкой, но уже не шутил. Ты же понимаешь, что если она заверит брак в России, то потом может претендовать на то, что ты приобретешь или заработаешь во время брака. Отлично, друг, давай добей меня. Я сжал голову и постарался не хныкать, хотя очень хотелось. Это хреново, учитывая, что я теперь в семейном бизнесе. Твоя семья будет счастлива. Сарказм Егора никуда не делся. Ладно. Я так понимаю, к твоим юристам ты обращаться не хочешь. Я стиснул зубы так, что аж скулы заболели. Так хоть можно отвлечься от несчастной головы, в которой гномы играют в бильярд чугунными шарами. Предпочту пока скрыть свою оплошность. Пообщайся с юристами, Егор, пожалуйста. Я сейчас, как приду в себя, то попытаюсь разыскать идиотку здесь. Возможно, мне безумно повезет, и вчера она сказала правду про себя. Но что-то сомневаюсь. В любом случае, через сеть можно отыскать практически любого. Пока разговаривал, одновременно сделал фото сертификата и отправил Егору. Тот изучал их пару минут, прежде чем протянуть. Не густо, не густо. Ты представляешь, сколько девушек с именем Ева и по фамилии Соколова живет по России? Это если она из России? Давай, добей меня. Я заставил себя встать с кровати, несмотря на легкое головокружение и желание забиться в угол и слегка поныть. Да с радостью. Ее данные явно реальны, иначе брак недействительный. В дверь постучали, потом донесся женский голос. Сообщивший, что прибыла медсестра из мобильной специальной клиники для тех, кто перебрал и хочет поскорее вернуться в рабочее состояние. Так, я перезвоню. сообщил Егору, открывая дверь и впуская спокойную женщину в бледно-голубой униформе и с небольшой сумкой. «Приходи в себя». Друг, как всегда, прервал звонок, не прощаясь. Я же устроился на измятой постели и постарался расслабиться. Хотя перед мысленным взором продолжало сверкать лицо Евы с синими глазами, в которые хочется смотреть и смотреть. Запах спирта напомнил больницу, как и негромкое шуршание приборов, тот звук, с которым надеваются перчатки. Мигом заныли пальцы, боль перекинулась на ладони, обожгла тыльную сторону. Я привычно отмахнулся. Это фантомное, все зажило, кроме пустоты внутри. Час назад я ощущал себя развалиной, сейчас почти человек. Капельницы сделали свое дело. В голове прояснилось, боль ушла, как и дикая сухость во рту. Осталось только четкое понимание, что я осел. Но с этим ничего не поделаешь. Лекарство от похмелья, пожалуйста. А вот от глупости пока не придумали. Медсестра, все такая же спокойная, сообщила, что мне стоит хотя бы на время отказаться от алкоголя. И что остаточная слабость может сохраниться до конца дня. Какой алкоголь, к черту? Я до сих пор не понимаю, как ухитрился напиться. До этого подобное было разве что в университете, да и то пару раз. К алкоголю относился равнодушно. Да и на прошлой работе он скорее помеха, чем средство расслабления. И опять внутри точно провернули сверло. Ну вот же, ухитрился мало того, что нажраться, так еще и жениться. По пьяни, стыдно аж до скрипа зубов. Развели как младенца. Ладно. Продолжим сгорать от стыда, пока занимаемся делами. Для начала контрастный душ. Я мстительно выкрутил воду до упора, сделав ее ледяной. И зашипел, когда струи забили по плечам. Зато остатки слабости смылись вместе с гелем для душа. После чего недоверчиво изучил стрип-бульвар за окном. Там даже обнаружились люди, больше похожие на зомби. Одна женщина в вечернем длинном платье сидела на газоне рядом с кактусом и разговаривала по телефону. Судя по всему, ее не волновало, что на улице плюс 7, и солнце то и дело прячется за облаками. Ну так меня этот факт тоже не сильно беспокоил, но утепленную кожаную куртку все же прихватил, так как январь здесь месяц обманчивый. Днем и до плюс 20 доходит, зато утром и вечером резко опускается, так что пар изо рта идет. Первым делом, конечно, проверить адрес, который Ева указала в сертификате. Это оказался отель, из недорогих, далеко от стрипа. Грязно-розовый, с лохматыми пальмами и клумбами из кактусов. Он стоял на углу двух очень шумных шоссе. «Простите». Девушка-администратор в белоснежной блузке и с очень яркими губами покачала головой. «Гость с такой фамилией у нас не зарегистрирован. Проверьте, правильно ли вы записали адрес». «Ну, в общем-то, я этого ожидал». Хотя в душе теплилась надежда, что дурочка просто испугалась и удрала. Но фальшивый адрес эту надежду отправил пинком подальше. Похоже, и правда аферистка. Спустя несколько часов я сидел в каком-то кафе, где готовили потрясающий кофе, и старался не заорать от злости. Кем бы ни была эта зараза, следы она замела на редкость отлично. Пока ноль информации. Она называла какой-то городок рядом с Вегасом, где якобы живет. Но я, во-первых, не запомнил название, во-вторых, слабо представлял, как ее там искать. Знакомых у меня тут не было от слова совсем. Зато я знаю, у кого они могли быть. И этот кто-то сейчас проснется и будет помогать, оправдывая звание лучшего, мать его, друга. «О, женатику не спится?» «У нас тут 5 вечера», — напомнил ворчливо, провожая взглядом особу в перьях, латексе и сетке. Цвет кожи девушки пробуждал только одно желание — закутать бедняжку в плед и дать горячий кофе с коньяком, чтобы согрелась. На том конце телефона явно страдали. «А у нас 6 утра, и твой холостой красивый друг не спал всю ночь. Сам виноват». Жестом попросил официантку принести еще кофе. «Я в тупике. Адрес фальшивка. Городок вспомнить не могу, так что пока у меня есть ее имя, фамилия, дата рождения и желание ее прибить». Егор хохотнул, но тут же осекся. «Ладно, я вчера поговорил кое с кем, попробуют пробить ее через социальные сети, но...» Тут друг пробормотал ругательство. «Ты представляешь, сколько Соколовых Ев мы найдем? Ты даже отчество ее не знаешь. Дата рождения поможет сузить поиск». «Не сильно», — мрачно сообщил Егор. «Милая, ты спи, спи. Злые дяди серьезные дела обсуждают». Я глотнул свежий кофе, понимая, что скоро начну уже булькать. Злой дядя близок к панике. «Егор, я не могу вспомнить городок, который она упоминала. Но вроде там что-то было про плотину». Я поморщился, потер переносицу пальцами. Головная боль робко стучалась в виски и напоминала, что алкоголь — зло. Егор хмыкнул, точно уловил мое состояние. «Болдер», — сообщил он вдруг. «Городок возле плотины Гувера». В слегка офигевшем мозгу сверкнула молния. Я аж выпрямился. «Точно. Она говорила, что они туда приехали лет 8 назад, вроде». Очередной глубокий вздох от Егора намекнул, какого он мнения о моих умственных способностях. «Знаю, сам виноват». «Ты там еще надолго?» Рядом с окном кафе остановился гигантский пингвин. В смысле, человек в костюме пингвина. И радостно помахал мне крылом. Я ответил ему мрачным взглядом и отвернулся. «Неделя». «Отлично. Ищи по своим каналам, а я по своим». «Только ты это...» — Егор хохотнул. «Еще раз не женись, пожалуйста». «Иди ты». Пожелал от всей души и первым прекратил разговор. Ева, Ева, Ева. Перед глазами все еще стояло ее лицо в обрамлении ярких косичек. Глазище, как у героини аниме. Хитрая улыбка и запах персиков и черной смородины. До сих пор стараюсь его уловить. Но нет. Проходившие мимо девушки и женщины пахли сладкими духами. Горьковатыми, тяжелыми, нежными, все не то. «Ну и где ты? Зачем ты это сделала?» Я попросил счет, а сам продолжал плавиться в своих мыслях. Ладно, она зацепила, это нормально, симпатичная внешне, показала себя с хорошей стороны. Да, я поплыл, ну и что? Это всего лишь усиленная выработка гормонов. Эндорфин, серотонин, вазопрессин, окситоцин, фенилэтиламин и все вот это вот. Так как объекта рядом нет, со временем они придут в норму. Я накинул куртку и вышел из кафе. Навстречу вечеру и празднику, который здесь никогда не заканчивался. Когда понимаешь, из чего состоит любовь, то это чувство не может тобой овладеть. Разложи чувства на химические составляющие, и вот, уже не так возвышено, верно? Никаких бабочек в животе. Ну а то, что сердце ускоряется от одной только мысли о ней. Ну да, ситуация воспринимается как стрессовая. Все логично.